Силён. Слишком до нелепого силён. Именно эти слова лучше всего описывали Сина Акеру. Здравый смысл говорил, что такая сила невозможна. В любой битве хорошо обученных воинов, и неважно каких именно, человек, сражающийся в одиночку против толпы, не сможет захватить инициативу, если только между ним и противником нет безнадежной пропасти в умениях. Пусть у каждого человека две руки и два глаза, он не может смотреть в две стороны одновременно. К тому же у него одно сознание, поэтому он не может следить за атаками с разных сторон. Если за время поединка с одним противником второй подкрадется со спины, битва сразу же закончится. И даже если сражаться спиной к стене, враги могут зажать в тиски, и уйти от такого нападения будет очень непросто. Воевать трудно даже против двух противников. Против трех тяжело просто держаться, против четырех – избежать смерти в первые несколько секунд. Даже если надеть полный латный доспех, среди противников может оказаться маг, который с легкостью пристрелит неповоротливую цель. Раз уж на то пошло, пять неопытных крестьян вполне могут убить прославленного рыцаря. Но Син Акюра в лоб опроверг эти суждения. Он на равных сражался против четырех бойцов ближнего боя в лице Акари, Альберика, Давида и Красной Чайки. Защищался от залпов мага Сельмы и умудрялся иногда контратаковать. Он не просто сочетал ловкость диверсанта с умением мага. Син сильно отличался от них скоростью реакции. Акари быстро поняла разницу. Их враг действовал слишком быстро. Пожалуй, скорость его тела не слишком впечатляла. Но Син думал вдвое, втрое, даже в четверо быстрее их. Как уже говорилось, человек может смотреть лишь в одну сторону. Следить за двумя направлениями сразу невозможно. Так устроено человеческое сознание и человеческий мозг. Однако профессиональные бойцы, натренированные выживать в условиях хаоса битв, приучены смотреть на обстановку словно со стороны. Они способны превращать дружный натиск врагов в последовательность отдельных атак. Син Акюра не сражался со всеми противниками одновременно. Так могло показаться лишь обычному человеку. На самом деле он лишь переключался с огромной скоростью. «Империон!» – пробормотала Акари, не отвлекаясь от битвы. Слово, которым мы некогда описывали Императора Газа, перешло по наследству к Сину Акюре. Скорее всего, оно не просто титул, а знак некой переработки. Син чем-то неуловимо отличался от того себя, которого запомнила Акари. «Монстр!» – глухо протянула стоявшая сбоку от Акари Красная Чайка, собирая змеиный клинок. «Именно. Другие слова здесь не подходили». «Отступник. Мне жаль расстраивать тебя, если ты думаешь, что все диверсанты такие». Акари подскочила в воздух и швырнула в противника каменные обломки. Метательные ножи уже давно закончились. На поле боя все средства хороши, в том числе бросание камней. Особенно это касается диверсантов, которым поручают проникнуть в ряды противника. Они вынуждены пользоваться всем, что подвернется под руку. Иначе им не хватит оружия. «Торо, Акари, по сравнению, другой. На порядок». «Сэйя!» Пока Акари и Красная Чайка обменивались впечатлениями, Давид сделал очередной резкий выпад. Но Син с легкостью избежал его, шагнул вперед и попытался нанести рубящий удар. Хотя комбо-клинок Сина сильно уступал копью по длине, диверсант двинулся так резко, что оказался вплотную к Давиду, лишив наемника возможности хоть как-то атаковать. «Эх!» Давид прокрутил копье в руках, надеясь древком отвести лезвие в сторону. Син, казалось бы, не стал сопротивляться. Клинок прижался к древку копья, а затем скользнул и сильно повредил Давиду тыльную сторону ладони. «Эх!» Похоже, Сину удалось задеть мышцы или кость. Копье выскользнуло из правой руки Давида. Наемник не справился с весом собственного оружия и потерял равновесие. Комбо-клинок тут же устремился к его шее, собираясь добить, но его отбил резкий выпад меча, выскочившего перед Давидом. Отбить выпад выпадом все равно, что попасть одной точкой в другую. Для этого нужна недюжинная концентрация. «Недаром ты состоял в апостолах», – тихо проговорил Син. Его взгляд уже остановился на Альберике, который до сих пор не отвел зажатый в правой руке меч. Он незаметно приблизился к Давиду со спины, а когда наемник потерял равновесие, тут же выбросил клинок, словно просачиваясь в щель. «Хя!» Однако Сина провалившаяся атака нисколько не смутила. Он сразу же повернулся на полоборота, убирая клинок и наставляя на Альберика с Давидом Гандер. Мелькнули диаграммы разрубающего заклинания. Альберик и Давид перекатились по полу в разные стороны, уворачиваясь от очередного потрошителя. Магия разрезала воздух, а за ней пролетел комбо-клинок Сина. Альберик попытался отскочить, но лезвие рассекло ему лоб. Однако Альберик не закричал и не застонал. Он лишь выдохнул, шагнул вперед и вновь попытался пронзить противника. Колющий удар в отместку за нанесенную рану все же попал Сину в бедро, хоть тот и попытался извернуться. Сина ранила в первый раз с самого начала битвы. Что же до Альберика, Давида, Акари и Красной Чайки, то все они уже получили по несколько ранений, хоть и не слишком серьезных. Именно они служили доказательством силы Сина. Впрочем... «Ах, победили что ли?» Давид перекатился по полу подальше от противника и усмехнулся. Ранение в бедро куда опаснее, чем может показаться. Через бедра проходят важные сосуды, поэтому серьезные раны могут привести к смерти от потери крови. Хоть атаки ниже пояса не слишком впечатляют внешне, избежать их сложнее. И именно они нередко определяют исход поединка. «Однако...» «Может быть», – тихо ответил Син. А в следующее мгновение кровь вдруг перестала вытекать. «Что?» И Давид и Альберик вытаращили глаза от изумления. Он не зажимал рану рукой, ничем ее не смазывал и не прижигал. Вернее, если бы он попытался сделать хоть что-то, со спины накинулись бы Красная Чайка и Акари. А значит... «Остановил кровь мышцами, что ли? Но ведь... О!» Син вновь бросился в атаку. Он попытался ударить до сих пор не поднявшегося Давида пяткой. Конечно же, обувь диверсантов подразумевала металлические вставки как раз для таких приемов. Атака, безусловно, примитивная, но может оказаться смертельной. Ведь хорошее попадание по животу вполне способно повредить органы. «Давид! Явись, потрошитель!» И Чайка, и Сельма попытались защитить товарища. К Сину устремились лезвия змеиного клинка и заклинания. Однако противник лишь вскинул левую руку и защитился от обеих атак с помощью Гандра. Магию рассеял, лезвие отбил. Его защита действительно приближалась к идеальной. Он отвечал на все, словно его глаза смотрели во все стороны сразу. Не удавалось отыскать даже совсем маленькую слабость, которая помогла бы пробить оборону диверсанта силой. Плохо дело. Почему-то даже ранение никак не повлияло на движение Сина. А вот Альберик и Давид из-за ран стали действовать немного неуклюже. А если не остановить кровотечение, уже скоро они вовсе не смогут сражаться. И уж тогда преимущество однозначно окажется на стороне Сина. И вдруг... что-то полетело прямо в Сина. Совершенно неожиданно, без какого-либо предупреждения. Случившееся застало врасплох даже самого диверсанта. Похоже, такой возможности он просто не учитывал, иначе без труда увернулся бы. Вместо этого он рефлекторно взмахнул комбо-клинком. Летевшее к нему нечто разрубило пополам, и оно упало рядом с Сином, испустив алые брызги. Тело диверсанта Субару. Удивление мелькнуло даже на лице Сина. «Что происходит?» Разве Субару не сражались против отряда Жилетта? Но когда Син, а следом и Акари повернулись в сторону, из которой прилетело тело, они увидели нечто невероятное. Одно, два, три, 4. Одно за другим летели еще несколько тел, словно выпущенные из катапульты. За происходящим стояла магия. Отряд Джилетта поймал диверсантов в какой-то сильный магический вихрь, раскрутил в воздухе, а затем начал ими швыряться. Похоже, речь шла даже не о боевом заклинании, а о разновидности магии, использующейся для управления магическими двигателями. Невидимая проща хватала приблизившихся к отряду Джилетта диверсантов вращающимся кольцом, раскручивала и кидала. Скорее всего, магией управляла Зита Брузаска, девушка в очках. Тела вновь полетели в Сина, но теперь он не стал отмахиваться клинком и вместо этого просто уклонился. Но он отвлекся лишь на мгновение. Однако это мгновение дорого ему обошлось. В воздухе просвистел вращающийся молот. Син тут же защитился от него комбо-клинком. Плавная дуга, которую описывал в воздухе молот Акари, резко оборвалась, но только не наконечник. Подобно комбо-клинкам Тору, молот Акари не так прост, как может показаться. Несложное движение рукой, и наконечник отделится от рукояти. Пусть противник и заблокировал рукоять несущегося на него молота, острый наконечник сохранил импульс и попал по нему. Он вонзился в лоб Сина. Хлынула кровь, но... Хя! Сжатое заклинание. Во все стороны от Сина разошлась ударная волна. Она отшвырнула и Акари, и всех остальных, кто находился рядом с ней. Син восстановил равновесие, вытер со лба вытекшую кровь и уставился на Акари. «С тобой действительно тяжело сражаться». «Это комплимент?» – отозвалась Акари, вскакивая на ноги. «Ты так уверена в себе, потому что выбрала Тору хозяином?» На губах Сина мелькнула улыбка. Совсем не жизнерадостная, но и не загадочная. За ней виднелась кромешная тьма, сочащаяся злобой. «Действительно ли ты сделала правильный выбор?» «Что?» «В смерти Хасумин виновата не ты», — ни с того ни с сего заявил Син. «Хасумин Ула. Дочь торговцев, что иногда посещали деревню Акюра. Девушка, чья смерть отбросила огромную тень на жизнь Тору и Акари. Это я все подстроил. Ее сказки плохо влияли на нашу деревню». Тихо, чуть ли не шепотом продолжал Син. «Она заразила не только вас, Тору, но и остальных учеников деревни. Она отрицала войну и тем самым отрицала смысл существования деревни Акюра». Акари молчала. Красная Чайка и Сельма напряженно перешептывались. «О чем они?» «Неизвестно. Скорее всего, о прошлом. Бандиты напали на торговцев по чистой случайности, но я воспользовался этим», — заявил Син, направляя на Акари остриё комбо-клинка. «Ты не должна чувствовать вины перед Тору. Используй логику, думай как диверсант Акюра и присоединись ко мне. Вот правильное решение настоящего диверсанта». «Эй!» – воскликнул Давид, бросая взгляд на профиль Акари. Им едва хватало сил, чтобы сражаться на равных. Если Акари переметнется к Сину, силы Тору и Джилетта однозначно проиграют. Конечно, Давид не знал подробностей их отношений, но видел, что либо Син говорил весьма убедительно, либо его слова заставили дрогнуть решимость Акари. И тогда... «Ты прав», — Акари кивнула. «Это действительно правильное решение настоящего диверсанта». Красная Чайка и ее товарищи оторопили. Если Акари предала их, надеяться больше не на что. «И?» «Но вместо этого...» «Что с того?» — равнодушно продолжила Акари. «Что?» «Это ведь ты, Син, называл меня и брата негодными, бракованными диверсантами. Какое отношение логика диверсанта имеет ко мне?» Син нахмурился, а Акари все говорила, как всегда, безразличным тоном. «К тому же, Син, ты не понял одну вещь». «Одну вещь? И какую же?» «Я и сама лишь недавно все поняла, когда смотрела на моего брата». Акари слегка наклонила голову. «Я действительно чувствую вину за смерть Хасумин. Но не только. Вина – лишь повод. Точнее, отговорка. Она выпрямила указательный палец на руке, который держала молот. Лишь повод для того, чтобы считать брата моим хозяином. Син промолчал. Даже Акари не знала, изумился он или разочаровался. Однако... Син, на самом деле я не годилась в диверсанты всю сознательную жизнь. У диверсантов нет своих целей. Диверсанты ничего не желают. Их стремления заменяют им желания хозяев. Поэтому один диверсант никогда не может быть хозяином другого. Равно как одна пустота не может наполнить другую. «И еще кое-что, Син», – вдруг продолжила Акари, словно опомнившись. «Я тоже более-менее восхищалась Хасумин, поэтому должна отомстить тебе. Я бы не примкнула к тебе, даже если бы моего брата здесь не было». «Ты просто сгусток эмоций», – расстроенно протянул Син. «Учения Акюры отскакивают от твоего упрямства, как от стенки горох. Какая жалость, что тобой управляют чувства и твое собственное сознание. Инструмент, отказавшийся быть инструментом, не нужен никому. Тебе не суждено кем-либо стать. Ты так и будешь бесцельно бродить, не зная, кто ты такая». «Неужели?» Акари недоуменно склонила голову. «Я Акари Акюра. Не больше и не меньше. И этого достаточно». Уголки рта Акари медленно потянулись в сторону. «Это мне жаль тебя, Син Акюра, за то, что тебя не устроило быть самим собой». Возможно, она просто насмехалась над ним, но на губах ее появилась яркая, хищная улыбка. «Услышал ли ты меня, настоящий диверсант Син Акюра? Что ж, теперь поведу я». И Акари, продолжая улыбаться, начала зачитывать. «Я есть сталь».